И рассказ, который вы услышите сейчас, называется «Истории, которые я рассказываю себе». Истории я рассказываю себе, когда сплю один, когда кровать шире обычного и холоднее. Но я рассказываю их себе и тогда, когда рядом Ниагара. Она засыпает раньше меня, свертывается улиткой и спит удовлетворенно мурлыкая, словно бы и она рассказывает себе историю. Я не раз пробовал ее добудиться, чтобы узнать, о чем ее история. Она только мурлычет во сне, а это разве история? Но Ниагара возвращается с работы настолько усталой, что было бы несправедливо, да и некрасиво будить ее, когда она только что уснула и блаженствует в самой голуби своей благоуханной мурлыкающей ракушке. Так что я позволяю ей спать, а сам рассказываю себе историю, словно у нее ночное дежурство, и я сплю один на чересчур широкой кровати. Истории, которые я себе рассказываю обо всем, но почти неизменно в главной роли я. Этакий буэнос-айресский Вальтер Митти, воображающий себя в ситуациях довольно ненормальных, глупых или исполненных напряженного, тщательно отработанного драматизма, дабы тот, кто вникает в эту историю, потешил себя мелодрамой, банальщиной или юмором, который умышленно навязывает ему тот, кто эту историю рассказывает. Ведь обыкновенно этот Вальтер Митти наделен еще и чертами Джекиля и Хайда. Несомненно, англосаксонская литература нанесла профану определенный ущерб. Так что истории у него почти всегда получаются слишком книжные, как бы подготовленные для типографии, тоже вымышленные. Сама идея записать истории, которые я себе рассказываю перед сном, на утро покажется мне бредовой. У каждого должно быть свое тайное сокровище, свое молчаливое расточительство, которым посторонние воспользовались бы жадностью. Дело еще и в суеверии. Я всегда считал, если записать какую-нибудь историю из тех, что я себе рассказываю, история эта станет последней, по причине необъяснимой для меня, но, возможно, имеющей отношение к таким понятиям, как нарушение договора или возмездие. Я и думать боюсь, что придется ждать сна, лежа рядом с Ниагарой или в одиночестве, считать в уме идиотских барашков или того хуже, перебирать в памяти дневные дела, которые никак не хотят вспоминаться, и не рассказывать себе историю. Все зависит от настроения. Мне ни разу не приходилось выбирать тот или иной тип истории. Едва я гашу или мы гасим свет, и я под сомкнутыми ресницами вплываю под этот второй прекрасный покров черноты. История тут как тут. Это может быть пустынная улица с приближающимся издали автомобилем или лицо Марсело Масиаса, узнавшего о повышении, что само по себе невероятно, если учесть его ограниченность. Или просто слово или звук, которые повторяются 5 или 10 раз, и из которых начинают вырисовываться первые контуры истории. Иногда меня поражает, что после эпизода, который можно оценить как бюрократический, на следующую ночь рождается эротическая или спортивная история. Несомненно, я выдумщик. Хотя это проявляется лишь перед сном, но столь неожиданно разнообразный и богатый репертуар не перестает меня удивлять. Например, Дилия. Почему Дилия должна была появиться в этой истории? Именно в этой, когда Дилия совсем не та женщина, которая хоть как-то подходит для подобной истории. Почему Дилия? Впрочем, уже давно я взял за правило не спрашивать, почему Дилия, или Транссибирский экспресс, или Мухаммед Али, или какой-нибудь другой сценарий, по которому разыгрывается история, которую я себе рассказываю. Если сейчас за пределами этой истории я вспоминаю о Дилии, то совсем по другим причинам, также находящимися за ее пределами. Так что это уже не только сама история. Должно быть, только поэтому я и делаю то, что не стал бы и не мог бы сделать с историями, которые я себе рассказываю. В той истории в постели я был один, Ниагара возвращалась из больницы в 8 утра. Устрашающе быстро проносился горный пейзаж и дорога, заставляя рулить с предельной осторожностью. Фары ощупывали каждый поворот, выискивая невидимые глазу опасности. Одиночество, полночи, этот огромный грузовик, трудный в управлении на горном серпантине. Шоферское дело всегда вызывало во мне зависть. Для меня это наипростейшая форма свободы — передвигаться из одного места в другое на грузовике, который одновременно является твоим домом. Есть койка, позволяющая выспаться в какой-нибудь аллее, лампа, чтобы читать, консервы, пиво, транзистор, чтобы в полнейшей тишине слушать джаз, и чувство, что ты забыт всеми на свете, и никто не знает, этот маршрут ты выбрал или другой. И еще столько новых возможностей, поселков и дорожных приключений, в том числе драк и похождений, в которых ты всегда остаешься победителем, как и надлежит Вальтеру Митти. Однажды я задумался, а почему, собственно, водитель грузовика? а не летчик или капитан трансатлантического лайнера, и понял, что это отвечает моей простецкой сущности и приземленности, которую я сплошь и рядом должен скрывать днем. Шофер — это парень, который разговаривает с шоферами. Это места, где обретается шофер. Так что, когда я рассказываю себе историю о свободе, то довольно часто она начинается с этого грузовика, на котором я пересекаю пампу или местность, воображаемую, как сейчас. То ли Анды, то ли скалистые горы. Но уж дорога хуже нет. Ночь, подъем. И вдруг хрупкий светловолосый силуэт Дилии у подножья скалы, резко вырванный из пустоты фарами. Лиловая громада делала еще меньше и потеротливее фигурку Дилии, чьи жесты недвусмысленно взывали о помощи, словно бы позади большой путь пешком с рюкзаком за плечами. Если шоферская жизнь — история, которую я себе рассказывал столько раз, то понятно, было делом обычно встречать женщин, просивших, чтобы их подбросили, как это делала Дилия. Хотя, разумеется, подобные происшествия почти всегда завершали вымысел, в котором ночь, грузовик и одиночество являлись превосходным оправданием для краткой радости в конце маршрута. Иногда все было иначе. Иногда это был лишь камнепад, от которого я спасался неведомо как, или тормоза, начинавшие барахлить на спуске, когда за окном все бешено мелькало, и я был вынужден открыть глаза, приостанавливая дальнейший спуск, искать другой способ засунуть или теплую спину Ниагары, радуясь, что избежал худшего. Когда в истории обнаружилась женщина на обочине, это всегда была незнакомка, и по прихоти истории обычно рыжая или мулатка, увиденная в кино или на журнальной фотографии, и забытая в дневной сумятице, пока не появлялась вдруг очередной истории, неузнанная мною. Так что увидеть Дилию было больше, чем неожиданностью. Тут попахивало скандалом, потому что на этой дороге делать Дилии было совершенно нечего, и своим умоляющим и одновременно угрожающим жестом она эту историю некоторым образом губила. Дилия и Альфонсо — это наши друзья, с которыми Ниагара и я время от времени встречаемся. Они обитают на другой орбите и сближает нас верность университетским временам, общие темы бесед и вкусы. Так что иногда мы ужинаем у них, иногда у нас, и со стороны следим за жизнью их семьи с одним младенцем и солидным капиталом. Какого дьявола было Дилии торчать здесь? Ведь история сотворялась таким образом, что я и любая девчонка... это было бы в самый раз, но только вот не Дилия. Потому что в этой ситуации требовалось лишь встретить по дороге девушку. А там совершилось бы то, что часто совершается, когда выруливаешь на равнину и останавливаешься отдохнуть после долгого и напряженного перегона. Все ясно с самого начала. Ужин с другими шоферами в сельской харчевне в предгорье. История не очень-то оригинальная, но всегда приятная из-за своих вариантов и загадок. Но на этот раз загадка была другого рода. Загадка была в Дилии, в ее бессмысленном появлении на повороте дороги. Возможно, если бы Ниагара лежала рядом, мурлыкая и посапывая во сне, я предпочел бы не подвозить Дилию. Взял бы, да и стер, открыв глаза, ее, грузовик и всю историю, сказав Ниагаре: «Как странно, я чуть не лег спать с женщиной, и это была Дилия». А Ниагара, возможно, тоже открыла бы глаза и поцеловала меня в щеку, назвав дураком. Или намекнула на Фрейда, спросив, желал ли я хоть раз Дилию, услышала бы от меня правду или вот еще что. И тогда бы снова намекнула на Фрейда или кого-нибудь в том же духе. Но чувствуя себя в этой истории таким одиноким, каким только может быть шофер грузовика в полночь на перегоне в горах, я не мог проехать мимо. Я медленно притормозил, открыл дверцу и позволил Дилии подняться. А она устала и полусонная, едва слышно буркнула «спасибо» и откинулась на сиденье, поставив дорожную сумку в ногах. Правила игры в историях, которые я себе рассказываю, должны соблюдаться с первого же момента. Дилия была Дилией, но в этой истории я для Дилии был водителем грузовика и никем иным, и мне даже не пришло бы в голову спросить, что она делает тут поздней ночью, или назвать ее по имени. Ну, думаю, самое невероятное в данной истории, что эта девушка была точной копией Дилии. С гладкими светлыми волосами, ясными глазами, ногами, стройными, как у кобылки, и слишком длинными для ее роста. Но во всем остальном история обошлась с ней, как с любой другой девицей без имени и прошлого. Дивная случайная встреча. Мы обменялись двумя-тремя фразами, я протянул ей сигарету и закурил сам. Мы стали медленно спускаться под уклон, как и должен спускаться тяжелый грузовик. Дилия все больше вытягивалась на сиденье и курила, погруженная в оцепенение и полудрему после долгих часов ходьбы в горах, а возможно и страха. Я подумал, что она тут же уснет, и что было бы приятно воображать ее сонной, пока мы не приедем на равнину. Подумал, что, наверное, с моей стороны было бы любезно предложить ей всамделишную койку в глубине кабины, но ни в одной истории обстоятельства ни разу не позволили мне это сделать. Любая из девушек, предположив худшее, окинула бы меня взглядом, исполненным горечи и отчаяния, и стала бы нащупывать ручку дверцы, чтобы незамедлительно бежать. Как в историях, так и в жизни любого шофера события не могли развиваться подобным образом. Сперва надо поговорить, покурить, дружиться, достичь согласия, почти всегда безмолвного, на остановку в лесу или в каком-нибудь укромном уголке. Позволение на то, что следовало за этим, и уже не вызывало ни огорчения, ни злобы, попросту продолжить то, что было начато беседой, курением и первой бутылкой пива, которую пили из горлышка между двумя виражами. Я позволил ей задремать. Ну что ж, история развивалась так, как я любил. Чтобы развивались истории, которые я себе рассказываю. Детальное описание каждого предмета и действия, будто замедленная съемка, чтобы блаженство все больше разливалось по телу, слова и безмолвие. Я все еще спрашивал, почему этой ночью Дилия. Но вскоре перестал спрашивать. Теперь мне казалось даже естественным, что Дилия полудремлет здесь, рядом со мной, берет у меня время от времени новую сигарету или шепотом объясняет, почему она тут, в горах. История тем временем искусно ткалась между зевками и обрывками фраз. Да и не все ли равно, почему Дилия оказалась здесь, на самом глухом отрезке дороги в полночь. В какой-то момент она замолчала и с улыбкой посмотрела на меня с той девичьей улыбкой, которую Альфонсо считает подкупающей. И я назвал ей свое имя водителя грузовика. В любой из историй я неизменно Оскар. А она сказала «Дилия» и добавила, как это она делала, всегда идиотское имя. А во всем виновата тетя, любительница романов розовой серии. И сам, тому не веря, я подумал, что она не узнала меня, что в этой истории я Оскар, а она меня не узнала. После было все, что истории мне рассказывают и что мне так не рассказать. Разве что получаются смутные отрывки, почти обманчивые видения. Фонарь, освещавший складной столик в кабине грузовика, поставленного под укрытием деревьев. Шипением яичницы, а затем после сыра и джема Дилия смотрит на меня, словно что-то хочет сказать и не решается. Да и нет необходимости что-либо говорить. Для того, чтобы спуститься с грузовика и сходить за кусты. Я помогаю ей выйти из затруднения, занявшись кофе, который почти готов, и даже предлагаю глоток граппы. Веки ли Дилии смежаются между глотками и словами, небрежно я перенес лампу к табурету, стоявшему рядом с койкой, а там вытащить еще одно одеяло на случай, если похолодает, сказать, что надо закрыть как следует дверки кабины. На этих пустынных отрезках дороги никогда не ведаешь, что может случиться. Она, опустив глаза, не вздумай спать на сиденьях, не будь идиотом, я поворачиваюсь спиной, чтобы она не видела моего лица, на котором отражается легкое удивление. Хотя тем или иным образом так происходит всегда. Порой какая-нибудь индианочка объявляла, что пойдет спать под деревья. Или цыганка располагалась на сиденье, и надо было хватать их за талию и тащить койки, не обращая внимания на слезы и кулаки. Но с Дилией было не так. Дилия, не торопясь, прошла от столика к постели, нащупывая язычок молнии на джинсах жестом, который я видел, хотя и стоял к ней спиной. Войдя в кабину и желая дать ей время на то, чтобы сказать «да». Все должно быть, как бывало не раз. Одна непрерывная и чарующая съемка, медленные-примедленные панорамирования от неподвижного силуэта под фарами на горном вираже, это почти невидимые сейчас под шерстяными одеялами Дилии. Есть истории, которые я не прочь продлить, но какая-нибудь японская девушка или холодная снисходительность норвежской туристки не позволяют им длиться. И хотя история распоряжаясь я сам, наступает момент, когда у меня не остается не только сил, но и желания продлевать то, что после наслаждения сводится на нет. Когда надо изобретать новые альтернативы или врываются события, которые позволяют истории не умереть, а мне не отправиться спать после небрежного поцелуя или почти бесполезных слез. А Дилия не хотела, чтобы история кончалась. Первого ее жеста, когда я скользнул к ней и вместо обычного отпора почувствовал, что она устремилась навстречу мне, с первых взаимных ласк я понял, история только начинается. Ночь в этой истории будет столь же долгой, как ночь, на протяжении которой я эту историю себе рассказываю. Только сейчас ничего не осталось, кроме слов, рассказывающих эту историю. Таких слов, как спички, стоны, сигареты, смех, мольбы и просьбы, кофе на рассвете, сон, как в омуте, с проблесками, всплытиями и погружениями, с первым робким языком солнца в окошке, пришедшим лизнуть спину Дилии, выдвинувшейся на мне, и ослепить меня. А я прижимаю ее к себе и чувствую, как она снова открывается мне навстречу. Тут-то история и закончилась без притворных прощаний в ближайшем поселке. Чем почти неизбежно все завершалось из истории, я перешел в сон, еще ощущая тело Дилии, тоже уснувшей на мне после блаженного вздоха. Когда я проснулся, Ниагара говорила что-то о завтраке и о делах на вечер. Я был почти готов рассказать ей обо всем, но что-то меня остановило, словно бы рука Дилии возвращала меня в ночь и запрещала мне слова, которые бы все запятнали. Да, выспался на славу, конечно, в 6 встречаемся на углу площади, чтобы повидаться с Читой Марине. В эти же дни мы узнали от Альфонсо, что мать Дилии очень больна, и что Дилия поехала к ней в Никочеа. Альфонсо остался с ребенком, это принесло ему много хлопот. Может, мы придем, когда вернется Дилия? Больная умерла через несколько дней, и целых 2 месяца Дилия никого не хотела видеть. А потом мы отправились к ним поужинать, прихватив коньяк и погремушку для малыша. Все было как нельзя лучше. У Дилии уже была готова утка с апельсинами, а у Альфонсо столик для игры в канасту. Ужин удался, как и следовало ожидать. Альфонсо и Дилия умеют жить. Сперва они поведали о своем горе, но быстро покончили с этой темой, словно бы опустили занавес, чтобы вернуться к делам земным, к нашим обычным играм, не утратив ни такта, ни юмора, которые помогают приятно проводить время. Было поздно и коньячно, когда Дилия упомянула о поездке в Сан-Хуан, которую она предприняла, чтобы забыть хоть на время кончину матери и не урядиться с родственниками, которые так отравляют жизнь. Мне показалось, что рассказывала она для Альфонса, хотя Альфонсо будто бы уже слышал это. Он лишь любезно улыбался, подливая нам коньяк. Поломка автомобиля на горной пустынной дороге, ночь, бесконечное ожидание на обочине, где пугала каждая ночная птица, неизбежное возвращение детских страхов, огни грузовика, испуг, что водитель тоже испугается и пронесется мимо, ослепительные огни фар, пригвоздившие ее к скале, и уж после сказочный скрип тормозов, теплая кабина, спуск под пустую болтовню, ненужную, но приносящую облегчение. «Все это ее травмировало», — сказал Альфонсо. «Ты мне уже об этом рассказывала, милая. Каждый раз я узнаю новые подробности о твоем избавлении, об этом святом Георгии в комбинезоне, спасающем тебя от злобного дракона ночи». «Не так-то просто забыть», — сказала Дилия. «Все вспоминаю и вспоминаю, сама не знаю почему». Возможно, и так. Возможно, Дилия не знала, почему, но я-то знал и выпил коньяк залпом и налил снова. Альфонсо высоко поднял брови, удивленный этим резким жестом, которого он прежде за мной не знал. В то же время его намеки были более чем прозрачными. Дескать, почему бы Дилии хоть раз не довести рассказ до конца? В первой-то части он сыт по горло, но уж, наверное, есть и вторая. Это настолько очевидно, настолько неочевидно, когда грузовик и все такое прочее, чего уж там, а? Я ушел в ванную и некоторое время старался не глядеть на себя в зеркало, чтобы к своему ужасу не увидеть там того, кем я был, когда рассказывал себе историю, которую прочувствовал сегодня снова. На этот раз здесь, сейчас, в этот вечер. То, что начинало медленно овладевать моим телом, то, о чем я никогда бы не помыслил на протяжении стольких лет, когда я и жена встречались с Дилией и Альфонсо, ходили на праздники в кино, обменивались поцелуями в щеку. Сейчас все стало по-другому. Была Дилия, но после того желания, но по эту сторону. Голос Дилии долетал до меня из гостиной. Смех Дилии и Ниагары, которые подтрунивали над Альфонсо, над его постоянной ревностью. Было уже поздно, мы все еще пили коньяк, сварили последний кофе. Сверху донесся плач младенца, и Дилия помчалась к нему. Она принесла его, он был мокрый и замызганный, как поросенок. Я перепеленаю его в ванной, и Альфонсо: «Валяй!» Потому что это выкраивало ему еще полчаса, чтобы поспорить с Ниагарой о преимуществах Виласа во встрече с Боргом. Еще стопку крошка, а мы неплохо подлечились. Только не я. Я отправился в ванную, чтобы помочь Дилии. Она положила сына на столик и начала искать смену в шкафчике. И вроде бы она знала наперед, что я скажу. «Дилия, а ведь я знаю вторую часть». Я сказал ей, что этого не может быть, но вот знаю. А Дилия повернулась ко мне спиной и стала раздевать малыша. Я увидел, как она пригнулась, не только потому, что надо было раскрыть конверт и вытащить пеленку, а словно бы внезапно ее пригнула тяжесть, от которой она хотела освободиться, и начала освобождаться, когда повернулась, глядя мне в глаза, и сказала: «Да, верно, я дура, и это не имеет никакого значения, но это так. Я легла с шофером. Скажи об этом Альфонсо, если хочешь. Все равно он по-своему убежден. Не верит, но уверен». Так оно и было. Я ничего не успел сказать, а она, сама не понимая почему, рассказала мне об этом, о том, о чем я ее не спрашивал. И ведь сказал я то, что она не могла понять по эту сторону истории. Я почувствовал, как мои глаза, будто пальцы, спускаются от ее губ по шее, ищут ее грудь, которую облегала черная блузка, подобно тому, как мои руки облегали их всю ночь. Всю эту историю я ощутил желание, похожее на сжатую пружину, на абсолютное право приблизиться к ней, найти под блузкой ее тело и заключить ее в объятия. Я увидел, как она повернулась, снова нагнулась, на этот раз с облегчением, освободившись от немоты, ловко убрала грязные пеленки, запах которых донесся до меня одновременно с мурлыканием Дилии, уговаривающим ребенка не плакать. Я увидел ее руки, которые искали вату и засовывали ее между задранными ножками малыша. Увидел, что ее руки обтирают его вместо того, чтобы протянуться ко мне. Как они протягивались в темноте грузовика, столько раз выручавшего меня в историях, которые я рассказываю себе. Thank you.